Однако все это касалось лишь избранного общества. И большинство публики должно было по-прежнему довольствоваться представлениями, даваемыми под управлением Гильфердинга французом Сарге с участием ученой лошади, привезенной из Риги. Внезапно в январе 1752 года в Петербурге распространился слух, что в Ярославле существует театр, вмещающий 1000 зрителей, где купеческий сын Федор Григорьевич Волков дает представление в прозе и в стихах. Мы находим в его лице типичный пример художественного призвания, направленного на этот путь при отсутствии каких-либо специальных дарований. Волков не был ни актером, ни художником, но он родился вообще артистом. С детства он рисовал, писал, лепил. Пребывание в течение нескольких лет в Москве развело в нем вкус к театру. И посещение итальянской оперы в Петербурге незадолго до того вскружило ему голову. Он осмотрел театр, сделал заметки, нарисовал план и, вернувшись в Ярославль, устроил сцену в своей квартире. Не следует забывать, что то была эпоха, когда во Франции увлечение театром завладело всем обществом. Эти течения чрезвычайно заразительны, хотя способ их распространения относится к числу непонятых явлений интеллектуального мира. Молодой ярославский мещанин, никогда не бывавший в Париже, находился, несомненно, под влиянием представлений, даваемых у герцогини Вильруа и принца Конти, и у герцога де Грамон. Весь город посещал его театр, так что в скором времени зрителям стало тесно, и денежный сбор, произведенный среди них, покрыл расходы по устройству другого, более обширного театрального зала, где Волков был архитектором, машинистом, декоратором и главным актером. Когда Петербург узнал об этом, то пришел в негодование, что провинциальный город его опередил, и сенатским указом приказано было выслать к Невским берегам труппу декораций и костюмы. Сначала труппа вызвала лишь разочарование. Ярославские актеры должны были учиться еще многому, и сам Волков в особенности усвоил себе некоторые приемы и даже ужимки итальянских образцов, изученных им в опере. Но применение их к его обычному репертуару давало плачевные результаты. Он говорил речитативом. Его все-таки оставили в Петербурге, и он образовал вместе с двумя товарищами ядро новой труппы, игравшей с 1756 года в новом театре, выстроенном в столице. Волков исполнял с одинаковым успехом трагические и комические роли. А один из его товарищей, Дмитриевский, был послан в Париж и Лондон для усовершенствования в своем искусстве. Елизавета настолько благосклонно относилась к актерам, что позволила им даже носить шпагу, хотя эта привилегия принадлежала в России, как и в других государствах, одним дворянам. Мера эта, по словам приказа, имела целью поднять во мнении общества ремесло этих артистов и возбуждать у них дух благородной гордости. Не забудем, что это было то время, когда в Париже телу Адриены Лекуврер было отказано в христианском погребении. В 1759 году другой русский театр был основан в Москве. Он стал победоносно соперничать со знаменитой труппой Локотелли, переехавшей в Москву вследствие того, что она не делала более сборов в Петербурге, несмотря на присутствие в ней красивой певицы Монтаванны и знаменитого кастрата Манфредини. В 1762 году Локотелли объявил себя банкротом. Открывшееся течение было непреодолимо, и сам Арая начал писать свою музыку на либретто, сочиненные Сумароковым. Таким образом, в 1755 году написана была опера «Цефал» и «Прокриса». В 1760 году в Новом летнем дворце Елизавета устроила красивую театральную залу для французских комедий, но русская труппа играла в ней два раза в неделю. Без сомнения, создавшийся таким путем русский репертуар не отличался оригинальностью. В Москве, как и в Петербурге, он состоял главным образом из переделок или переводов французских пьес. Скупой сменялся Тартюфом, а Полиевк – Андромахой. Хотя Сумароков и был плодовитым драматургом, он не успевал бы иначе поставлять пьесы на обе сцены. И его сочинения, как в комическом, так и в трагическом стиле, являлись большей частью грубым подражанием. Его «Гамлет» может служить тому примером. Ввиду того, что местные театральные приспособления не были приноровлены к появлению духов, привидение короля, выведенное на сцену Шекспиром, было исключено его русским соперником и заменено появлением кормилицы, исполнявшей одновременно и роль Офелии. Сумароков счел нужным заменить монологи датского принца, слишком тонкие для московских зрителей, тирадами, заимствованными у Вольтера. Тем не менее, в 1757 году появление «Синава» и «Трувора», новой трагедии того же автора, было отмечено даже в Париже, в «Меркюр де Франс», как литературное событие, представляющее интерес для драматического искусства всех стран и как результат вполне самобытного вдохновения. Своим сюжетом, почерпнутым из истории Великого Новгорода, произведение это действительно воскрешало события и личности, о которых ни Корнель, ни Вольтер, конечно, не имели понятия. Но все-таки вестник несчастья странным образом напоминает у Сумарокова Тирамена. Посредственный поэт, неискусный драматург, Сумароков умел чрезвычайно ловко пользоваться рекламой, даже в области международных сношений. Но автор «Синавы» и «Трувора» оказал огромную услугу своему отечеству. Он внушил ему сознание литературной самобытности, и с той поры национальный гений стремился дать ей выход. Он разбудил душу народа, познакомив ее с новым миром образов, мыслей, чувств, где плохо истолкованное и иногда облеченное в странные формы национальное прошлое вспоминалось и восставало в воображении толпы и заставляло ее желать, чтобы переживаемые им ощущения вылились в более художественную форму. Он был первым литератором в своем отечестве. Кантемир был дипломатом, Тредьяковский – профессором, Ломоносов – инженером и промышленником, Сумароков жил исключительно театром и печатью. Он управлял первой русской сценой, затем сделался редактором первого литературного обозрения, появившегося в России – «Трудолюбивая пчела». Он заполнял его почти единолично не только своими театральными пьесами, но и историческими и филологическими статьями, одами, элегиями, эпилогами, баснями и эпиграммами. Когда через год «Пчела» прекратила свое существование, он перенес свою деятельность на еженедельный сборник «Праздное время», издававшийся при кадетском корпусе. Сцена поглощала лишь меньшую часть его деятельности, столь же обширной и разнообразной, как и деятельность Ломоносова. Отчасти из-за соперничества с Ломоносовым, отчасти из подражания Вольтеру, Сумароков испробовал все роды литературы – но многие его произведения нам неизвестны. Его народные песни, увлекавшие современную ему молодежь, никогда не были изданы. Кажется, он был инициатором и в области любовной лирической поэзии и научил свое поколение поэтически выражать чувство нежности. Общими чертами своего нравственного облика он походил на Ломоносова, обладая, однако, большей тонкостью при менее всеобъемлющем гении и меньшей суровости темперамента. Он был дворянином и переписывался с Вольтером. Автор «Кандида» охотно подписался бы под некоторыми его остротами, приобретшими известность. Однажды он обратился со следующими словами к одному лакею, покупавшему в книжном магазине книжку «Честный человек и мошенник», комедию Фаре. «Разорви эту книгу и отнеси честного человека к Якову Матвеевичу Еврейнову, а плута своему господину вручи». На вопрос, поставленный в одном собрании, что тяжелее, ум или глупость, он ответил: «Понятно, глупость. Вы же знаете, что такой-то ездит четвериком, а для меня довольны и одиночки». В этих остротах сказывается новый оборот мысли, точно так же во всем существе их автора. В его произведениях, как и в его обращении, обнаруживается начало новой, обильно насыщенной западными элементами культуры, хотя еще очень поверхностной и, в особенности, очень непоследовательной.